Как будто между строками в титрах, в тихом ритме прозы, но все-таки в рифму дни падали словно бетонные плиты, растворяясь в одиночестве сдавленным криком. Она бродила одна по ночам, ища ответы и правду, находя лишь обман. Тут и там, роняя слезы под ноги проспектом, метр за метром бежала от боли к ветрам. Что происходит со мной? Где я? За что все это? Кто он такой? Как найти его? И где ответы? Ведь я не верю, что в этом мире затылков и спин, парус под флагом, сердце должен быть один. Прошу тебя, небо, открой нам путь, дай силы и терпения, и не позволь свернуть. И как-нибудь однажды горизонт озарит рассвет, и я увижу твой свет. За горизонт, за облака, и ничего не жаль. То, что скажу, прощай, только не запрещай любить тебя вечно. Корабли пропускай над собой, смотри в облака, и рассвет нам подарит надежду увидеть след нашей любви. И этот океан безбрежный поможет не свернуть пути. Рука в руке со мной, рядом плыви. Имена, буквы, в цифрах нет смысла. Я потерялся в буднях, и я застрял в мыслях. Что же такое счастье? Я погибаю один на выставке людей и черно-белых картин. Чувство волны в реке между тобой и мной. Я как птица без суши, я потерял покой. Часы крутят время, может, ты тоже не спишь. За сотни километров, а может быть и ближе. Любовь заменит пищу, порою кажется мне. Я так боюсь проиграть, поддаться хитрой судьбе. Я так боюсь опоздать на мою главную встречу. Речу мечтаю провести с тобой каждый вечер. Весь этот город джунглей расцветет для нас. Музыканты на улицах будут играть джаз, и мы пойдем вместе по дороге судьбы. А над нами по небу ей поплывут мечты. Корабли пропускай над собой, смотри в облака. Я и ты, и наши корабли уходят вдаль. За горизонт, за облака, и ничего не жаль. То, что скажу, прощай, только не запрещай любить тебя вечно. Корабли пропускай над собой, смотри в облака. И рассвет нам подарит надежду увидеть след нашей любви. И этот океан безбрежный поможет не свернуть пути. Рука в руке со мной, рядом плыви.